покой, отдых, полная свобода. И через 10 дней, вернувшись в Лондон, он убедится, что с души у него свалился камень. Он проезжал через Данвичский лес. Вдоль шоссе тянулись еловые посадки. Уже чувствовалось на расстоянии дыхание моря, соленый запах ветра перебивал смолянистые ароматы елей. Далглиша охватило волнение, как ребенка, который возвращается домой. Лес кончился. Остались позади темные ели, отрезанные проволочным ограждением от акварельных лугов и живых изгородей. Потом отодвинулись назад и они. Машина ехала по Данвичскому шоссе среди вереска и дрока. Когда Далглиш свернул на мыс и покатил в гору по дороге, которая огибает здесь стену разрушенного францисканского монастыря, раздался автомобильный гудок, и мимо, обгоняя его, пронесся ягуар. Далглиш разглядел темноволосую голову человека за рулем, поднятую в приветствии руку. Ягуар еще раз взблеял на прощание и скрылся из виду. Стало быть, театральный критик Оливер Леттем проводит уикенд в своем загородном доме. Далглишу, впрочем, это ничем не грозит, потому что Леттем ездит из Лондона в Суффолк не для того, чтобы общаться с ближними. Для него, как и для его соседа Джастина Брайса, Монксмир – это место, где можно отдохнуть от города и от людей. Правда, Леттем бывает здесь реже Брайса. Далглиш встречался с ним раза два или три и почувствовал в нем отчасти родственную душу. Тоже внутреннее напряжение и неспособность расслабиться. Было известно, что Леттем любит мощные автомашины и быструю езду. Далглиш подозревал, что для него это единственный доступный отдых на колесах, гоняя машину на полной скорости из Лондона в Монксмир и обратно. А иначе вообще непонятно, зачем ему загородный дом. Приезжает нечасто, женщин вообще не привозит, обустройством не занимается, просто какой-то опорный пункт для бешеных, бессмысленных гонок по окрестностям. Явно он так выпускает пары. За поворотом показался так называемый «дом с розмарином», и Далглиш прибавил газ. Незамеченным тут, конечно, не проедешь, но зато можно сослаться на скорость. Мыслимо ли остановиться, когда едешь так быстро? Проносясь мимо, он краем глаза заметил лицо в окне верхнего этажа. Так он и знал. Селия Келтроп считала себя старейшиной маленького писательского поселка в Монксмире, в связи с чем присвоила себе некоторые обязанности и привилегии. Коль скоро глупые соседи не докладывают ей о своем и своих гостей прибытии и отбытии, что ж, ей приходится брать на себя труд и выяснять все самой. Она чутко улавливала на слух приближение автомобиля, расположение ее дома как раз в том месте, где от Данвичского шоссе ответвляется грунтовая дорога на мыс, позволяла ей держать все происходящее под постоянным надзором. Мисс Келтроп приобрела амбар Броуди, позднее переименованный в дом с розмарином, около 12 лет назад. Приобрела по дешевке и методом мягкого, но упорного нажима на местную рабочую силу, умудрилась также по дешевке из старого, но живописного каменного строения сотворить прелестное гнездышко в сентиментальном вкусе своей публики. Оно часто упоминалось в дамских журналах как очаровательный суффолкский коттедж Селии Келтроп, где на мирном лоне природы она создает чувствительные романы, излюбленное чтение наших дам. Внутри дома с розмарином царили претенциозная безвкусица и полный комфорт. А снаружи он был оснащен всем, что, по мнению хозяйки, характеризует настоящее деревенское жилище. Тут тебе и тростниковая крыша, требующая уймы денег на содержание и страховку, и грядки лекарственных трав, неприлично запущенные, садовод из мисс Келтроп никакой, и маленький бассейн, в летнее время зловонная лужа, и голубятня, куда голубей так и не удалось заманить. Имелась и долыса выстриженная лужайка, на которую летом писательское братье, выражение, принадлежащее Селии, приглашалось пить чай. На Джейн Далглиш поначалу эти приглашения не распространялись, и не по той причине, что она менее других заслуживала писательского звания, а потому что, как одинокая старая дева, она по шкале ценностей мисс Келтроп попадала в категорию неудачниц, как в обществе, так и в личной жизни, и заслуживала только жалости и снисхождения. Однако потом мисс Келтроп обнаружила, что лица, вполне понимающие и почтенные, относятся к соседке с большим уважением, и что в ее доме подчас гостят мужчины, вопреки всем правилам приличия, и разгуливают с нею запросто по берегу моря. А потом и того больше. Оказалось, что Джейн Далглиш обедает у Синклера в настоятельских палатах. Среди тех, кто так восхищался его знаменитой трилогией, последняя книга которой вышла больше 30 лет назад, не все даже знали, что он до сих пор жив. А уж таких, кого бы он пригласил на обед, и вовсе можно было по пальцам перечесть. Мисс Келтроп не имела обыкновения упорствовать в ошибках, и мисс Далглиш за одну ночь превратилась у нее в дорогую Джейн. Та же преспокойно продолжала называть ее мисс Келтроп и даже не подозревала о своей реабилитации, как не подозревала прежде о соседкином пренебрежении. Что она на самом деле думала о Селии, Далглиш в сущности не знал. Она не любила обсуждать соседей, а чтобы делать выводы самому, он слишком редко видел их вместе. К дому Джейн Далглиш подводила грунтовая дорога, пересекавшая мыс. Съезд на нее находился в 50 ярдах от дома с розмарином. Обычно он бывал перегорожен воротами из тяжелых слег, но сегодня они были отведены и вдавлены в живую ограду из кустов бузины, перевитых плетьми ежевики. Автомобиль в развалку покатил по ухабам слева и справа, сначала шла колючая стерня, потом начались нескошенные луга, потом папоротники. Остались позади два одинаковых дома, стоящие один против другого через дорогу, один Оливера Летима, другой Джастина Брайса. Ни тот, ни другой хозяин не показался, хотя ягуар Летима уже стоял у крыльца, а у Брайса из трубы велся дымок. Дорога стала крутить, забирать вверх, и вдруг взгляду открылся весь мыс, золотисто-лиловый, протянувшийся по сияющей глади моря туда, где торчали из воды скалистые рифы. Здесь, на самом высоком месте, Далглиш остановил машину, чтобы поглядеть и послушать. Он никогда особенно не любил осень, но сейчас, когда смолк мотор, он не променял бы этот благодатный покой ни на какие восторги весны. Вереск уже слегка пожух, зато дрог цвел вторично и таким золотым, таким густым цветом, как в разгар мая. От мыса по воде тянулись голубые, лиловые, бурые полосы с южной стороны, болотистая низина птичьего заповедника добавляла нежно-зеленой и голубой краски и курилась прозрачными белыми испарениями. Воздух пропитали запахи вереска и дыма, знакомые незабвенные ароматы осени. Трудно было поверить, что перед тобою поле битвы, где вот уже 9 столетий суша воюет против победительного моря, и что под обманчиво мирной полосатой водной гладью скрыты 9 церквей затонувшего Данвича. На мысу зданий было теперь совсем немного, некоторые недавние постройки. С северной стороны, почти не возвышаясь над береговыми скалами, виднелся Сеттон-хаус, дом, который построил для себя автор популярных детективных романов Морис Сеттон, человек одинокий и с прихотями. Южнее, в полумиле от него, виднелись мощные стены настоятельских палат, точно последний бастион на пути завоевателя моря, и дальше, почти примыкая к птичьему заповеднику, Пентландс Коттедж, как бы зависший над пропастью. Оглядывая мыс, Далглиш вдруг увидел одноконную повозку, которая выехала на дорогу и бойко покатила между кустами дрока по направлению к настоятельским палатам. На облучке горбилась толстуха с кнутиком, похожим издалека на волшебную палочку. Должно быть, домоправительница Синклера ездила покупать продукты. Что-то милое, домашнее было в этом смешном экипажике, и Далглиш, любуясь, провожал его глазами, покуда он не скрылся за деревьями, что росли вокруг настоятельских палат. Тут из своего домика вышла его тетушка и стала смотреть на спускающуюся к ее воротам дорогу. Далглиш покосился на часы. 2:33. Он включил сцепление, и Купер Бристоль неспешно в раскачку съехал под гору. Оливер Леттим у себя на втором этаже инстинктивно отпрянул от окна в тень и засмеялся в голос, глядя на проезжающую машину. Правда, тут же спохватился испуганный. Так громко прозвучал его смех в безмолвном доме. Но все-таки кто бы мог подумать? Чудо-сыщик Скотланд-Ярда, даже не остыв после очередной кровавой забавы, явился как миленький. Вон он остановился на гребне мыса. Хорошо бы этот его чертов Купер Бристоль наконец сломался. Да нет, похоже, Далглиш просто притормозил, чтобы полюбоваться видом. Небось, бедняга радуется с дуру предстоящему двухнедельному отдыху под крылышком у заботливой тетеньки. Ничего, его ждет сюрприз. Спрашивается, разумно ли будет ему, Леттиму, оставаться в Монксмире, чтобы потешиться, наблюдая за всем этим. А что? В Лондоне его ждут только к премьере в придворном театре, то есть в четверг на той неделе. И было бы даже странно, если бы он едва успел приехать и тут же обратно. А потом любопытно все-таки. В среду, собравшись сюда, он готов был проскучать в деревне недельку, но теперь с Божьей помощью можно будет, пожалуй, даже позабавиться. Алиса Керрисон, заехав за деревья, ограждавшие с северной стороны настоятельские палаты, скатилась мячиком с облучка повозки и через полуразрушенную арку ворот отвела кобылу в конюшню XVI века. Кряхтя взялась разнуздывать лошадь, деловито перебирая в памяти, все ли сделано с утра и какие домашние удовольствия еще предстоят. Сначала, сидя друг против друга перед камином, они напьются вдвоем чаю, крепкого, приторно-сладкого, как любит мистер Синклер. А затем, пока еще не стемнело и не поднялся туман, отправятся, как обычно, вместе пройтись по мысу. Но это будет не бесцельная прогулка. Их ждут похороны. Что ж, иметь цель — это всегда лучше, и как бы ни рассуждал мистер Синклер, человеческие останки — они и есть человеческие останки. Даже если чего и не хватает, им надо честь по чести отдать последний долг. И потом, сколько же можно держать их в доме? Уже подходило к половине девятого, Далглиш и его тетя, поужинав, сидели в сердечном молчании у камина в гостиной. Это была просторная комната почти во весь нижний этаж с низким потолком, опирающимся на могучие дубовые балки с полом из рыжего плетняка. В открытом очаге, вспыхивая и стреляя искрами, горел огонь, рядом сушилась стопка нарубленного плавника. Запах древесного дыма расходился по всему дому, подобно ароматным воскурениям. Воздух вибрировал от гулких ударов прибоя. Далглиша совсем сморил этот размеренный сонный покой. Ему вообще нравились контрасты и в искусстве, и в природе, а здесь, в Пентландсе, по вечерам чуть смеркнется, контрастов хоть отбавляй. В доме тепло, освещение, все краски и приятности цивилизованного уюта. Снаружи, под низкими тучами, тьма, безлюдье, тайна. Он представил себе, как внизу, под стофутовым обрывом, накатывает волна за волной, пенным кружевом разливаясь по студеному, плотно убитому песку. А южнее стынет под ночным небом болотистый птичий заповедник, и ни камышинка не шелохнется в стоячей воде. Вытягивая ноги поближе к огню и поудобнее притираясь затылком к высокой спинке кресла, Далглиш посмотрел на тетку. Она сидела, как всегда, твердо выпрямив спину, но при этом видно было, что ей покойно и хорошо. Руки ее были заняты вязанием, создавалась пара ярко-красных шерстяных носков, дал бы только Бог, чтобы не для него. И вправду, едва ли, его тетя не питала слабости к домодельным знакам родственной любви. От огня по ее удлиненному лицу пробегали тусклые багряные отсветы, придавая ему схожесть с коричневой каменной ацтекской маской. Глаза полуприкрыты тяжелыми веками, нос длинный и прямой, рот широкий, подвижный. Волосы теперь уже с металлической проседью собраны на затылке в большой пучок. Это лицо Далглиш помнил с самого раннего детства. В его глазах оно всегда оставалось неизменным. Наверху у нее в спальне за раму зеркала была небрежно заткнута выцветшая фотография 1916 года, где она снята вместе со своим вскоре убитым женихом.